Мне остается прибавить, что Пегги, как и Джерри, родилась у лагуны Мэриндж, на плантации Мэриндж, находящейся на острове Изабелла. Этот остров лежит к северу от острова Флориды, где находится правительство и где обитает верховный комиссар мистер Вудфорд. Я хорошо знал отца и мать Пегги и частенько с любовью следил, как эта верная пара бегала бок о бок вдоль берега. Отца действительно звали Терренс, мать Бидди. Джек Лондон, пляж Вайкики, Гонолулу, Уагу, ТХ, 5 июня 1915 года. Глава первая. Пока мистер Хаггин не подхватил его неожиданно под мышку и не спустился на корму поджидавшего вельбота, Джерри не подозревал, что ему грозит какая-нибудь неприятность. Мистер Хаггин был его любимым хозяином в течение всех 6 месяцев жизни Джерри. Джерри не знал мистера Хаггина под именем «хозяин», ибо слову «хозяин» не нашлось места в словаре Джерри, этого гладкошерстного, золотисто-рыжего ирландского терьера. Но в сознании Джерри мистер Хаггин значит то же самое, что в наших словарях значит для собаки слово «хозяин». Слова «мистер Хаггин» Джерри слышал постоянно. Так называли его хозяина многие. Боб, Клерк и Дерби, надсмотрщик на плантации, и редкие посетители, двуногие человеческие существа, вроде тех, кто приехал на Эренджи, тоже обращались к его хозяину, мистер Хаггин. Но собаки в своем смутном, неясном, возвеличивающем людей сознании возносят своих хозяев и любят их больше, чем те заслуживают. Хозяин значит для них то же, что значил мистер Хаггин для Джерри. Человек считает себя хозяином своей собаки, но собака считает своего хозяина Богом. Однако слово «Бог» тоже не было в словаре Джерри, хотя он уже успел приобрести определенный и довольно пространный словарь. «Мистер Хаггин» значило то же, что и «Бог». Для Джерри слова «мистер Хаггин» звучали так же, как звучит слово «Бог» для людей, ему поклоняющихся. Короче, мистер Хаггин был Богом Джерри. Итак, когда мистер Хаггин, или Бог, называйте его как хотите, пользуясь нашим ограниченным языком, властно и резко поднял Джерри, сунул его под мышку и спустился в вельбот, а черная команда сейчас же склонилась к веслам, Джерри немедленно всем существом ощутил, что началась полоса необычайного. Раньше он никогда не бывал на борту Эренджи, выраставшего перед ним с каждым свистящим ударом весел, на которых сидели чернокожие. Всего час назад Джерри прибежал из дому на берег поглядеть на отплытие Эренджи. Уже дважды за полгода своей жизни испытал он это удовольствие. А удовольствие было незаурядное. Бегать сверх и вниз по белому берегу из коралла, раздробленного в песок, и под мудрым руководством Бидди и Терренса не только принимать участие в суматохе, царившей на берегу, но и самому подбавлять жару. Здесь происходила охота на негров. Джерри родился, чтобы ненавидеть негров. Еще пескливым щенком он на опыте убедился, что Бидди, его мать, его отец Терренс, ненавидят негров. На негра следовало рычать. На негра, если только он не был домашним слугой, нужно было кидаться, кусать его и рвать всякий раз, когда он появлялся во дворе фактории. Так поступала Бидди, так поступал Терренс. Этим они служили своему богу, мистеру Хаггину. Негры были низшими двуногими созданиями, которые, как невольники, работали на своих двуногих белых господ, жили в рабочих бараках далеко в стороне, и, как существа низшие и ничтожные, не смели приближаться к жилищу своих господ. А охота на негров была отважным предприятием. Об этом Джерри узнал вскоре после того, как научился ползать. Приходилось идти на риск. Пока мистер Хаггин, Дерби или Боб находились поблизости, негры переносили преследование. Но случалось, что белых господ поблизости не было, —